«Привет, Питер. Мне стало известно о случившемся. Это большая потеря. Не могу представить, что ты сейчас испытываешь. Наверное, нам придется перенести съемки, чтобы дать тебе отдохнуть. Знаешь, думаю, тебе стоит уехать из города. Слетать в Айдахо. У меня там есть небольшое ранчо, там никто не живет, но заброшенным я его не назвал бы. По правде сказать, там мы должны были бы пройти следующие съемки, но... Отдохни, и как будешь готов, набери меня. Пока». Не знаю, когда Кристиан записал свое сообщение на автоответчик. Я и не думал, что он может позвонить и выразить соболезнования. С утра я услышал не одно утешительное слово, но все были как под копирку, одинаково поспешными и бесчувственными. Сообщение прислал даже Роллинс. Его искренне печальный тон будто раскрыл его другую личность. Сколько знал этого извращугу, ни разу не видел его без улыбки, игривого взгляда и легендарных вызывающих гейских образов. Оказалось, и Кристиан не всегда был изворотливым пройдохой. Но, возможно, именно это качество заставило его совесть пробудиться и окатить своим негромким звоном все сознание. О чем бы он ни думал, давая мне отсрочку от съемок, я был ему благодарен. Я слышал за дверью нескончаемые шаги и разговоры. До меня донеслось слово «похороны». Я почувствовал необходимость, наконец, выйти из мира страданий, чтобы вернуться в реальность и разобраться с последствиями ухода Ганна. Но я не мог заставить себя встать с постели. Пропитанные теплом одеяла окружили все тело и дарили приятные ощущения, которых я так жаждал. Спокойствие, которого смог достичь лишь ближе к утру после бессонной ночи и мысленных разговоров с Ганном, просьб простить меня за каждое обидное слово и каждый недобрый взгляд. Вернусь обратно в реальность, и придется увидеть его тело, говорить о нем, объяснять, искать нужные слова и, наконец, признать его смерть как факт, посмотрев на нее сквозь призму мимолетной обыденности. Принять это как горестное событие, о котором однажды все забудут. Но для меня это было гораздо больше, чем просто факт. Это была жизнь в ее неоспоримом виде. Она не подлежала обсуждению. О ней не должен был знать никто. Только я. Все наши тайные чувства умрут вместе со мной, и даже если придется сказать пару слов перед публикой, я честно признаюсь, мне больно о нем говорить. И заплачу. Мне не придется себя заставлять. Эгоистично я решил, что Колдер поможет мне с похоронами, вернее, сам все сделает. Я нагло собирался воспользоваться его добротой, открытостью и чувствами ко мне, чтобы снять с себя хотя бы одно тяжелое бремя. Ну, ему кажется, это было в удовольствие. Ган, мог ли ты предвидеть свой уход и намеренно познакомить меня с Колдером, чтобы потом не оставить меня одного? Какой же ты, оказывается, хитрец.